Размышляя над этим вопросом, постепенно приходишь к выводу, что сила Сталина заключалась не в нем самом, его интеллекте, воле, злой целеустремленности и беспощадности, а сила эта в создании и использовании им послушного государственного и партийного аппарата, без которых он никто. С помощью этой машины ему постепенно удалось сформировать такую систему отношений в обществе, когда его слово, директива, приказ, распоряжение могли вызвать цепную реакцию действий тысяч, а то и миллионов людей, принимавших эти сигналы на веру. Добившись полного единовластия, Сталин понимал, что сохранение такого положения требует дальнейшего совершенствования аппарата, партийного, государственного и, как тогда говорили, карательного. С его помощью Сталин мог манипулировать общественным сознанием, проводить экономические, политические и культурные кампании, кроить ткань истории, закладывать основы нового миросозерцания, в центре которого должен быть он и его идеи, ставить цели, которые воспринимались как божественные откровения. И у него не возникало сомнения в том, что аппарат вытеснил из системы народ. Такое деформированное видение окружающего мира не просто обедняло социалистические идеалы, а объективно ослабляло их привлекательность и сеяло, в конце концов, сомнения в их истинности. Укрепление храма личного культа в представлении Сталина не противоречило идеям социализма. Он, похоже, полагал, что имеет право так трактовать эти высокие идеалы. Но как тут не вспомнить Маркса и Энгельса, которые, критикуя содержание теории Карлейля о правах гениев и вождей на господство, проницательно заметили, что новая эра, в которой господствует гений, отличается от старой эры главным образом тем, что плеть воображает себя гениальной. Сталин без плети обходиться не мог, но уже так много людей было засечено этой плетью насмерть, что требовалось сменить исполнителя. Сталинский монстр. Апогей насилия приходится на начало 1938 года. Сталину все чаще докладывали о катастрофическом положении с кадрами на том или ином заводе, железной дороге, в наркомате. Аресты вели к выявлению новых соучастников. Возможность выдвижения открывала дорогу карьеристам. Поступали все новые и новые доносы, которые порой носили характер мести за репрессии против родственников, близких. Ситуация начинала все более выходить из-под контроля. Сталин уже где-то летом 1938 года изготовился осуществить по своему излюбленному сценарию одно дело — сменить исполнителей и возложить на них ответственность за перегибы, злоупотребления, превышение власти. Когда Сталин присмотрелся ближе к Ежову, кандидату в члены Политбюро, то оказалось, что это полное интеллектуальное и моральное ничтожество. Но к тому времени печать уже создала вокруг Ежова ореол талантливого чекиста, вернейшего ученика Сталина, человека, который видит людей насквозь.